28-летняя Ильми Луц от отца унаследовала очень светлые, почти белые волосы, а от матери нежную фарфоровую кожу и карие глаза с пушистыми ресницами. Красивая, серьезная девушка после окончания университета уже несколько лет жила в Таллине, несколько раз в году навещая родителей в Ивангороде. «Если бы ты не увидела меня на фото с Каролиной, то я бы еще долго ждала твоего звонка», — упрекнула она кузину после обмена приветствиями в скайпе. «Я бы позвонила», — смутилась Ника. «Я о тебе не забываю, Иля, но позже». «Да ладно», — улыбнулась кузина. «Я сама вечно забываю кинуть сообщение за своей работой. И Густав такой же. Трудоголизм без конца и без краю — это у нас фамильное». А Густав, как выяснилось, еще и ходок. «Ты ведь уже знаешь, в какую историю попала тетя Тома», — сказала Ника вслух. «Я помогаю ей выбраться». «И ты думаешь, что Каролина может иметь к этому какое-то отношение?» — удивилась кузина. «Не знаю, но она была последней любовницей человека, погибшего на днях в Ивангороде. С одной стороны, Каролина от его гибели больше потеряла, чем выиграла. С роли ее сняли, иск за хулиганство выкатили. Но, как знать, может, она со своей спонтанностью просто не подумала, что все так сложится, поддалась порыву. Хотя налицо серьезная подготовка, некто очень постарался перевести стрелки на тетю Тому». «Киви очень импульсивная», — согласилась Ильми. «Извини за грубость, но у нее словно шило в попе. На встрече, когда предложили задавать вопросы гостье, один читатель что-то не то сказал о ее роли в каком-то сериале, и она в ответ буквально наорала на него, обхамила, а уже через минуту снова мило улыбалась. А бедный парень сидел как оплеванный». В голосе Ильми прозвучало неодобрение. «Меня это покоробило». Ну да, она выпустила пар, ей полегчало, а каково пришлось при этом человеку, попавшему под раздачу, неважно. Ника вспомнила парочку сотрудниц телескопа, которые ведут себя аналогично. А как тетя Тома с ней познакомилась? «Мама любит историческое кино, и когда узнала, что в крепости работает съемочная группа, пошла туда, разговорилась с режиссером, с кем-то из артистов и пригласила их в гости на чаепитие. Ты же знаешь, как она умеет находить с людьми общий язык. Мне бы так уметь», — вздохнула Ильми. «Кого пригласила?» «Режиссера, сценариста и двух артистов. Одного парня из Ивангородского театра и Каролину». «Что?» — навострила уши Ника. «Ну да, они пригласили на небольшие роли парочку местных артистов. Им нужен был высокий, видный парень на роль витязя, который по дороге в замок спасает княжескую невесту от разбойников. На месте никого подходящего не нашли и кинули клич в Ивангороде. К ним на пробы пришло несколько человек, и они отобрали подходящего». Ильми говорила по-русски грамотно, почти без акцента. Благодаря родителям Густав и Ильми свободно владели обоими языками. Но у Ильми была манера говорить неспешно, растягивая гласные и заостряться на деталях, не пропуская ни одной. Ника сидела как на иголках. Ей не интересен был актер в роли витязя. Она хотела узнать о визите Киви в дом Луцов. Хотелось схватить Ильми за шиворот и тряхнуть, чтобы слова выскакивали быстрее. «Он, если честно, больше выигрывает благодаря фактуре», — продолжала Ильми. «Играет скорее в полсилы, зато как смотрится. Ты ведь знаешь, я люблю театр, и в Ивангороде хотя бы на одну постановку стараюсь сходить. В роли Тибальта он получился таким бруталом, что многие девицы после сцены дуэли вставали и уходили, дальше смотреть не хотели. А в номере 13 в роли Ронни выглядел так шикарно, что мы с мамой не могли понять, чего не хватает Джейн, которая при таком муже еще бегает налево». У братца своего спроси, почему он, имея замечательную жену и крепкую любящую семью, польстился на горластую хулиганку с пирсингом в пупе. Но главные роли ему не дают, знают, что не вытянет. А в этом фильме роль у него была несложная — погорцевать на коне, изрубить в капусту разбойников, вынести на руках из горящего сруба кричащую от страха княжну, а потом мужественно стоять в строю, скрывая раны под латами, когда она шествует навстречу суженому. Это ему под силу оказалось. Мне уже не под силу слушать твои бесконечные подробности. Ты к сути идешь, как к вершине Эвереста, 9 километров. Так Каролина Киви была в гостях у тети и дяди? Ника устала ждать, пока Ильме дойдет до второй гости, и решила слегка ее подтолкнуть. Интересно, будь я тогда в Ивангороде, она согласилась бы со мной пообщаться? О, охотно! Я заметила, что Лина любит быть в центре внимания. И в гостях она все время переводила прожекторы на себя, и в блоге каждый день постила и просила, чтобы расшарили. И когда на съемочную площадку приходили журналисты, старалась непременно отметиться впереди главных героев. Нет, она не высокомерная, нос не задирает, но у нее такая слабость. Хочет, чтобы все смотрели только на нее и говорит только о себе. Ее роли, спектакли, кастинги, конкурсы красоты, телешоу, любимые курорты. А мама с ней неплохо пообщалась, и потом Лина еще 2-3 раза приезжала к ней в гости после съемок. Мама зафрендилась с ней в ЖЖ. «Так, это я удачно тогда зашла в Каубандус», — встретила Каролину и получила интересную зацепку. Вернувшись к просмотру страницы Каролины Киви, Ника стала штудировать ее посты и фотографии. Но пока ничего больше не находила в потоке информации о поездках, съемках, курортах, бьюти-процедурах и шопинге. Фото с Калласом. Арва Робертович возил спутницу в Париж, Барселону, Ниццу, на Кипр и Мальдивы. Но девушка иронично называла его в постах Хапу, Кисляй. Не слишком благодарна, надо сказать. А вот это уже интересно. Фото в альбоме, датированном январем этого года. Каролина на кухне у тети Томы, в фартуке у стола, и тетя рядом с ней. В процессе совместного приготовления чего-то фруктового, разноцветного, вкусного, диетичного и экологичного. «Снова я в Ивангороде», — пишет Каролина под снимком. «Тут, оказывается, тоже можно недурно провести время и пообщаться с интересными людьми. Меня научили готовить прекрасный фруктовый салат, о котором я до сих пор не знала. Умопомрачительный вкус и почти нулевая калорийность. Девочки, рекомендую». Ника с нарастающей скоростью штудировала ленту. «Да, точно. Каролина подружилась с тетей Томой и была вхожа в ее дом, а в марте произошел разрыв отношений между Киви и Калласом». Ника откинулась на спинку кресла, барабаня пальцами по столу и чувствуя азарт, как всегда, когда удавалось наконец-то найти зацепку в сложном деле. «Вот тебе еще одна подозреваемая, и с возможностью, и с мотивом, и тетина пальто ей пришлось бы впору. Может, даже поверх зимней одежды не показалось бы слишком широким». В дверь постучали. Эльза, как всегда строгая и чопорная, поправляя большие очки, сообщила. «Господин Виктор просил передать, что пора собираться на бизнес-ланч в Норову». «Спасибо, Эльза». Ника нехотя отключила лэптоп и встала. Ей сейчас не хотелось переодеваться и куда-то идти, пока она не промониторила страницу Киви как следует. Но нужно идти. Через 2 часа в отдельном кабинете реста-клуба их будут ждать Вилма Раут и Илмар Саар, с которыми у Морского назначена встреча для переговоров о вхождении Каубандус АК в состав холдинга «Морской Инкорпорейтед». И на первый план вышла серьезная проблема. Ей банально не в чем идти в это фешенебельное заведение, где чашка самого простого кофе стоит дороже даже, чем в питерском «Империале» на Невском. Она собиралась в отпуск, а не ходить по дорогим ресторанам, и одежду взяла соответствующую. Повседневную, спортивную, неформальную. Не пойдешь ведь в норову в джинсах и свитере или толстовке. Кто-то и в ЗАГС запросто в джинсах забежит и свадьбу сыграет в бургерной, а я должна держать фасон. Положение обязывает. Став женой морского, я поняла смысл этой фразы. Ника перебирала свои вещи. Да, ничего подходящего. Может, порыться в гардеробной у тети Томы? У них примерно один размер. И Тамара Ивановна женщина элегантная. Одевается со вкусом, и у нее можно подобрать себе костюм или платье, соответствующее ланчу в норове. Дядя Калью ответил по телефону не сразу. «Никуша, у нас тут растаможка», — торопливо сказал он. «Извини, некогда беседовать». «Да-да, конечно, бери все, что тебе нужно». «Ника, собирайся». По коридору шел Виктор уже при полном параде. Светло-серый костюм, черная водолазка Фальконери, волосы блестят от парикмахерского воска, и хвостик на затылке стянут особенно туго. От него крепко и свежо веяло любимым Авентусом на всю лестницу. «Эти ребята помешаны на пунктуальности, надо не ударить в грязь лицом». «Возьму костюм у тети». Ника вошла в спальню Тамары и Калью открыла гардеробную. «А то мне и выйти в свет не в чем». Не учла такую вероятность. Не в толстовке же идти. «Это верно». Виктор вошел в комнату за ней и устроился в кресле. «Джинсы, спору нет, удобные и практичные, я сам их ношу с удовольствием, но есть моменты, когда они неуместны. Одна из моих двоюродных сестер в Краснопехотском выходит замуж в июне, и все уши нам прожужжало, какую классную свадьбу в джинсах они запланировали и какой олдскул все эти традиционные платья и костюмы, и как оригинально и продвинуто будут смотреться они на фоне всего этого отстоя. Мне пришлось оборвать ее щенячий восторг на полуслове, напомнив, что я женился не в пастушеских штанах и себя отстоем считать отказываюсь». Олигарх закинул ногу на ногу. «И тебе свадебное платье было к лицу. И плевать я хотел, прогрессивно это смотрится или нет. И охаивать свой выбор не позволю никому». «И что ответила кузина?» — спросила Ника, сняв с вешалки жемчужно-серый костюм от Бальмейн с юбкой карандаш до колен. «Строг ты, Витя, даже со своими родными». «Бей своих, чтобы чужие боялись, как говорит народная мудрость. Ей пришлось сменить риторику, по крайней мере, в моем присутствии, потому что я до сих пор оплачиваю многие их счета, в том числе и в ее свадьбу вложился. И называть меня олдскулом и отстоем — это черная неблагодарность». «Она же не о тебе говорила». Ника развернула вишневую шелковую водолазку, сравнила ее с нежно-голубой блузкой. Ей решила, что к светло-серому костюму лучше подойдет яркое пятно. «Не обо мне, конечно, но я думаю, что традиции недаром существуют уже много веков. То, что плохо, не бывает жизнестойким. А все эти новомодные выкрутасы, жених был во всей прозодежде, из блузы торчал партбилет. Не факт, что продержится хотя бы один век. Я понимаю, если у малоимущих людей нет денег на свадебное торжество и наряды, и они выбирают скромную бюджетную церемонию. Но когда начинают кичиться тем, что плюют на традиции, и оскорблять тех, кто им следует, это уже хамство, и не от большого ума. Инфантилизм какой-то. Все так делают, а я наоборот. Вся рота шагает не в ногу, один я правильно иду. А что у тебя? Узнала что-то новое?» «Да, Витя». Ника в гардеробной переодевалась в тетин костюм, запоздала, подумав, что чуть не забыла о туфлях. Берцы и кроссовки к такому наряду тоже не подойдут. Кажется, у тети и ноги примерно моего размера, 39 или 39,5. В другой раз буду собираться в отпуск на все случаи жизни. Я узнала, что Каролина Киви знакома с тетей Томой и несколько раз была у нее в гостях. Они познакомились, когда Киви снималась в псевдоисторической драме в Ивангороде. «Что?» Судя по голосу, Виктора буквально выбросила из кресла. «Как?» «Да, Витя, скоро премьера фильма. Солнце над крепостью. Название придумано автором, любые совпадения случайны. Примечание автора. Если я не ошибаюсь». «А на твой второй вопрос Наум ответил бы, как им об косяк. Да я и сама обалдела. прочитав об этом на ее странице. Ника вышла, приноравливаясь к непривычным полуботинкам. Вроде размер даже чуть больше, чем ее нога, 39,5, а кое-где немного давит. В дороге расскажу в деталях. «Потрясающе!» Виктор восхищенно хлопнул в ладоши. «Почаще так одевайся, тебе очень идет. И еще одна деталь». В мансарде, когда Ника открыла косметичку, Виктор скрылся в гардеробной и вернулся с небольшой коробочкой. «Вуаля!» Он бережно застегнул на шее жены тонкую цепочку белого золота, на которой красовалось маленькое круглое украшение, так искрящиеся и переливающиеся на вишневом шелке, что Ника мысленно присвистнула. «Наверное, эти бриллиантики стоят примерно столько, сколько она зарабатывает в редакции за год». «Витя!» — охнула она. «Тебе нужно привыкать носить аксессуары, соответствующие твоему статусу». Виктор отступил на шаг, любуясь. «Я не ошибся. Это твоя вещь. Сам выбирал. Сегодня ведь минуло ровно 6 лет со дня нашей эпопеи в Синеозерском монастыре». «Уже 6 лет?» — изумилась Ника. «А мне все кажется, что это было буквально на днях». «Самому не верится». Пока жена наносила легкий макияж, олигарх прошелся по мансарде. «А в июне будет 7 лет со дня нашей первой встречи. Признаться, я поначалу был не лучшего мнения о тебе. Думал, гусар в юбке, деловая стерва, напрочь лишенная женского обаяния». «А ты мне показался молодым да ранним хлыщом, для которого все средства хороши». «А сейчас я рад признать свое заблуждение. Да и ты, надеюсь, рассмотрела меня за внешним фасадом». Они рассмеялись. «Ты редкая женщина», — заметил морской. «Мало кто умеет потратить на макияж 10 минут и выглядеть при этом как королева». «Это привычка. На работе в редакции надо выглядеть достойно, а время поджимает. Чтобы не опоздать на летучку, приходится без 28 уже выбегать из дома. Вот и приучилась все делать оперативно». Ника взяла флакон своих любимых духов «Танго Сиэль», дважды пшикнула на виски. «Я готова. Идем». Когда они проезжали мимо Юникса, Ника обратила внимание, что на скамейке у ресторана скрючилась какая-то фигура в мешковатой серо-черной одежде с телефоном. Наверное, очередной любитель халявного Wi-Fi. Что-то знакомое показалось ей в его осанке, посадке головы, манере сидеть, широко раскинув ноги. Увидев его огромные грязные ботинки и шелуху от семечек под ногами, Ника сразу вспомнила парня на скамейке неподалеку от моста. Потому как напряглась, глядя на него Кира, Ника поняла, что и охранница тоже его узнала. «Проблемы?» — спросил морской. «Наружка», — также лаконично ответила Кира, указав взглядом на парня возле Юникса. «Разберемся», — кивнул морской. Федя за рулем тоже покосился на семечника и не заметил довольно глубокую ямку под колесами, наполненную дождевой водой. Фонтан грязных холодных брызг окатил парня на скамейке. В ответ раздался залп такой же грязной брани вслед машине. «Хамса!» — буркнул Виктор. «Ладно, если вы не обознались, дамы, он у меня за базар ответит». Он достал телефон. «Не профессионал», — подумала Вероника. «Профи вел бы наблюдение так, что объект еще долго бы ничего не заметил. Кто его к нам приставил? Может, подельники Кудимовой? Да, похож. На более серьезного человека не тянет». Нарова оказалась именно такой, как ее представляла себе Ника. Современной постройки здания, прихотливые формы и изгибы, изобилие стекла и блестящего металла, четко вычерченные аллеи и геометрической формы газоны и клумбы. Этот стиль пользовался сейчас популярностью и стремительно распространялся, но Вероника не одобряла это стремление напихать повсюду как можно больше новомодных построек, обтекаемой формы и сверкающих, как елочные игрушки. В Петербурге на синей линии намеревались закрыть уже вторую станцию метро для реконструкции. В прошлом году начали перестраивать павильон Фрунзенской, теперь Дамоклов меч навис над Парком Победы. Скоро по синей ветке можно будет только экспрессом без остановок с Парнаса в Купчино ехать», — досадовал Никин знакомый блогер Женя, выступающий под ником Дарт Вейдер. «И зачем тратить столько времени и денег, чтобы снести нормальные еще павильоны и построить на их месте новые? Шайбочки еще полвека, я думаю, прослужили бы, добротно строились. А эта красота неземная со своими футуристическими формами не факт, что окажется равноценна им». Ника была с ним согласна. Новая мода в архитектуре ей не нравилась, особенно на фоне величавого питерского неоклассицизма и конструктивизма и ивангородского неоренессанса. Безвкусица. Все равно, как если бы кто-то на классической эрмитажной картине пририсовал бы Данаи кроссовки и айфон, или натянул бы на статуи атлантов или антиноя ужасающие цветастые пляжные труселя и обул бронзовых юношей на Анечковом мосту в Сланце. «Черт плачет, что моды не настачит», — любила говорить в 90-е годы Никина бабушка, глядя на старшеклассниц и юных девушек в экстремальных мини, ярких колготках-дольчиках с неимоверными прическами. А пятиклассница Ника в ту пору им завидовала и хотела поскорее стать такой же взрослой и модной. Итак, вот она, Нарова, фешенебельный приграничный ресто-клуб, где любил бывать Арва Калас и где он ужинал с тетей Томой незадолго до трагедии. Надо сказать, вид на реку из панорамных окон открывался эффектный. Внутреннее убранство выдержано в элегантных серебристо-серых и стальных тонах, а персонал предупредителен и расторопен. «Вас уже ждут», — метнулся к Нике и морскому метрдотель. Вот только музыка подкачала. Напоминает ту монотонную тягомотину, которую включают в телефоне, когда приходится ждать ответа оператора. Однажды Ника час с четвертью слушала это завывание в трубке, желая дозвониться до фирмы, которая заказала интервью со своим директором в телескопе на правах рекламы. Каждые 2-3 минуты милый девичий голосок робота щебетал: «Оставайтесь на линии, ваш звонок очень важен для нас. И, к сожалению, все операторы заняты, вы можете дождаться ответа, перезвонить позднее или оставить сообщение нашему голосовому помощнику». «Вот пусть голосовой помощник у вас и берет интервью», — рявкнула Ника на 72-й минуте ожидания и сбросила вызов, прервав щебетунью на полуслове. От примитивной, но прилипчивой мелодии у нее разболелась голова. Илмар и Вилма уже стояли около барной стойки, ожидая их. И Ника порадовалась, что надела тетин костюм от Бальмейн. Эти двое выглядели и держались, как и подобает офисным работникам высокого ранга. Точеную фигуру Вилмы выгодно подчеркивал дорогой темно-синий брючный костюм с белоснежной водолазкой. Илмар щеголял в серо-стальном костюме и голубой рубашке под цвет своих глаз. Это сочетание выигрышно подчеркивало его голубые глаза, загар и холеные белокурые волосы. «Да красивый, красивый, всех на свете красивее», — мысленно саронизировала Ника, заметив, как юрист украдкой стреляет глазами по сторонам. Все ли женщины в восторге от его мускулистой красоты? «На рабочий компьютер поставил картинку, где он в одних трусах штангу выжимает», — вспомнились слова Каролины Киви. «Его бы с Наумом познакомить. Все-таки коллеги. И каждый мнит себя мистером само совершенство», — иронично усмехнулась Орлова. «Как добрались?» — спросил Виктор после обмена приветствиями. «Нормально», — пожал плечами Саар. «Оставили машину у моста, перешли, а с вашей стороны уже ждало такси». «Вчера было оглашено завещание Арва», — сообщила Вилма, когда они проследовали в кабинет, и официант удалился, записав в блокнот их заказ. «Деньги на банковских счетах, движимое имущество и недвижимость он разделил поровну между первой женой и дочерями, а своими душеприказчиками в офисе назначил нас. И если нам удастся найти его сына, он станет новым владельцем фирмы». «А если сыновей окажется несколько, наша задача разделить пирог так, чтобы они не передрались», — добавил Илмар. «Арва сумел озадачить нас напоследок. Но главное, мы получили разрешение на ведение дел фирмы. и вправе вести переговоры об альянсе, чтобы сохранить Каубандус и реанимировать ее. Ника промолчала, подумав о том, что знает одного сына Арва Робертовича. Вот только согласился бы Густав принять такое наследство. Он историк, а не бизнесмен, и в вопросах международной торговли, логистики и импорта профан. Да и будут ли Вилма с Илмаром землю носом рыть в поисках наследников? Может, им нравится такое положение дел? Они руководят фирмой и получают доход. Возможно, так и будет после заключения сделки. Фирма снова станет перспективной. И потихоньку ищут сыновей Калоса до морковкиного заговенья. Лучше оставить все как есть. Им принесли холодные закуски и аперитив. «Арва говорил, что на этом берегу питается только в Норове», — сообщила Вилма, взяв с блюда тарталетку с красной икрой. «Здесь европейская кухня и европейский сервис. Он попытался освоить новое пространство, но один раз отравился супом, а в другой раз ему подали подгоревший пирог. И это отбило у него охоту столоваться здесь где-либо, кроме Норовы». «Прямо как наша замредактора Голубева», — усмехнулась Ника, пригубив шамбор, который подали в качестве аперитива. «Это она из-за первой же оплошности вносит точку общепита в черный список, о чем с апломбом объявляет в редакции. Перепутали начинку, не принесли соус, заставили долго ждать, карта не прошла при оплате. Все, она тут же тоном клятвы изрекает: «Больше я в эту забегаловку ни ногой». «Скоро и негде будет обедать», — рассмеялся Виктор. «Или придется бегать в Кудрово или Шушары. Весь центр она отправит в бан, а заведения вроде Империала, Вольфа и Беранже или Елисеева ей не по карману». «Весь Питер не внесет, он большой», — подхватил шутку Саар. «А вот как-то я обедал в одном тематическом ресторанчике в Осло». За закусками беседа шла на нейтральные темы. За первым и вторым обсуждали местную кухню, и только за кофе и десертом разговор зашел о деле, ради которого пришли в Ивангород Раут и Саар. Ника вышла покурить на площадку к фигурным урнам-пепельницам и по дороге увидела, как вертлявый круглолицый гардеробщик с плутоватыми глазками и хитрой улыбкой беседует с высоким худощавым мужчиной в плаще и шляпе. «Так и сказала, ты, сволочь, пожалеешь», — договаривал ранее начатую фразу парень, похожий на плутоватого слугу из пьес Мольера. «Да-да, я вас внимательно слушаю», — покивал мужчина, и Вероника узнала Михаила Гронского. Ощутив на себе ее взгляд, полковник обернулся, приподнял шляпу в знак приветствия и снова обратился к своему говорливому собеседнику. Свежий речной ветер принес мелкие капли дождя, морось, усеявшую множеством бисеринок скамейку, и Ника осталась стоять. Когда она закурила, за оградой мелькнул серо-черный силуэт, сутулый в мешковатой одежде. Человек в капюшоне привстал на цыпочки, заглядывая через забор. На мгновение взгляды Ники и парня со скамейки встретились. Да, Кира была права. Любитель семечек определенно следил за ней. Уже в третий раз он появляется рядом с ней. «Эй, бро, ты чего тут околачиваешься?» — гаркнул из-за калитки охранник. «А чё, мимо пройти нельзя?» — огрызнулся парень, плюнув шелухой под ноги. «Я чё, нарушаю?» «Ходят тут!» — возмущался охранник. «Тот шнурок завязать наклонился, тот мелочь просыпал и собирал по кустам, а потом торчки за закладками являются, посетители жалуются». «И семечками на дорожку не плюй», — добавил его напарник, — «не тебе потом убирать». «А чё вы мне тыкаете?» — набычился парень. «И вообще у вас убиралки есть, им за это платят». Он спешно ретировался. «Задрали», — буркнул охранник. «Я за ним следил, не начнет ли он нычки делать. А то приезжают люди в клуб отдохнуть, а тут торчки по кустам шарят, трясутся все. Хозяин нам потом втык делает». «Ага», — кивнул товарищ. «Их можно понять, они пришли не за тем, чтобы на всяких, блин, кладоискателей смотреть». «Может, конечно, он думал, не зайти ли за пивом», — потер затылок охранник. Ему у нас и на одну чарку не хватит. По нему видно, босячня. Вероника Викторовна, добрый день. На площадку для курения вышел Гронский. Здравствуйте, Михаил Павлович. Любуетесь рекой? Да, отсюда прекрасный вид. Кстати, пальто вашей тетушки выловили из реки неподалеку отсюда. Михаил Павлович, сказала Ника, вы бы проверили личные связи Каллоса. Например, его последняя пассия, актриса Каролина Киви. Она не раз приходила в Ивангород, бывала в гостях у моей тети. Мы проверим сведения. Она очень импульсивная особа и была обижена на Арва Робертовича, когда он решил порвать отношения. Да, многие деятели искусства — люди экзальтированные, в отличие от бизнесменов или юристов. Впрочем, вы, наверное, сами заметили разницу, общаясь с госпожой Раут и господином Сааром. Конечно, нет сравнения, кивнула Вероника. Михаил Павлович, я могу получить свидание с тетей и отвезти ей передачу? Все-таки я свинья, только сейчас об этом вспомнила. Права Ильми, я за своей работой обо всем остальном забываю. Полагаю, что это возможно, кивнул Михаил Павлович. Вот визитка следователя, вы можете получить разрешение на свидание у него. А передачу можете свободно принести в любое время. Полагаю, работая в отделе расследований, вы знаете, что и в каком объеме можно передать заключенному. Тетя жаловалась, что ее устроили в камеру с какими-то маргиналками. Ника погасила окурок в урне пепельницы. Или уголовницами. Нельзя ли? Этот вопрос уже решен стараниями ее адвоката. Тамару Ивановну уже перевели в другую камеру, где находятся три женщины, задержанные впервые, приличные дамы. «Вот мы и пообщались с легендарным Гершвином», — хмыкнул Гронский. «Суров, Наум Моисеевич». «Приличные дамы, а оказались под стражей», — заметила Ника. «Бывает. Экономические преступления, взятки, хищения. Одна предприимчивая особа пыталась фуфломицином от всех новых вирусов в интернете торговать». «Вероника Викторовна, я допрашивал Карину Кудимову, и она мне поведала кое-что интересное о Густаве Кальевиче». «Представляю, что она сказала». «Да, она обвинила профессора Луца в изнасиловании. Якобы в Витязе он ей передавал деньги за то, чтобы она не подавала на него заявление». «Грубое ругательство, перевод с эстонского, примечания автора», — возмутилась Ника. «Да кто в это поверит? Она перед этим, перед всеми своими знакомыми похвалялась, будто подцепила себе жениха из-за границы, и он не сегодня-завтра увезет ее в Таллин. На ней клейма негде ставить. Скорее, наоборот, она его затащила в постель». Гронский с прищуром посмотрел на Нику. «У господина морского информатора я вижу лучше наших. Пополняете словарный запас в эстонском языке, госпожа Орлова?» Подцепила это выражение от Каролины Киви. «Не госпожу ли Раут она обозвала?» Если бы зеленый медведь, установленный посреди газона, встал на задние лапы и спел «Мишка очень любит мед», Ника была бы меньше изумлена. А Гронский, закурив, пояснил. «Я встречался с обеими дамами у себя на работе не так давно». По его словам, Каролина Киви на съемках в исторической драме провела в Ивангороде несколько недель. Сначала ждали подходящей погоды, чтобы в кадре были вначале ненастная ночь, а потом солнечный осенний день. Потом часть пленки оказалась испорчена, и два эпизода пришлось переснимать. На досуге Киви активно выходила в свет, стараясь привлечь как можно больше внимания к своей особе. Однажды она сидела в баре на Ровы с видом роковой женщины, знаменитости, измученной вниманием фанатов. Неправильно поняв посыл рыжеволосой красотки, к ней попытались подсесть двое местных молодых людей. Поняв, что ее приняли не за селебрити, почтившую своим посещением сие место, а за девицу, которую можно снять на вечер, Каролина пришла в ярость. Любвеобильным посетителям бара пришлось несладко, а приехавшая полиция увидела в баре впечатляющий разгром. Стенка, на которой еще недавно разноцветными рядами стояли бутылки, была разломана, пол усеян осколками, а бармен охал и держался за голову, на которой уже вздувалась внушительная шишка. В баре недавно появилась новинка — тундровое меню — где, по примеру, ролл-кафе в Воркуте, закуски из оленины и заполярной рыбы подавали не на тарелках, а на плоских кусках серого камня, слегка подморозив перед подачей. В Нарове северную экзотику уже оценили по достоинству. Официант проходил мимо Каролины с двумя порциями оленьего карпаччо с ягелем и морожкой, и разъяренная Каролина схватила с подноса один из камней и не хуже античного дискобола метнула его в незадачливых ухажеров. Парни едва успели шарахнуться, бармен присесть, и увесистый камень врезался в стенку с бутылками, вскользь стукнув гарсона по макушке. Каролину попытались утихомирить охранники, и прежде чем трое дюжих вышибал успели скрутить актрису, у одного из них было расцарапано лицо, у другого разбит нос, а третьего Лина изловчилась пнуть остроносой туфелькой в причинное место. У одного из кавалеров лицо тоже украсилось глубокими царапинами, другому Киви разодрала дорогую футболку «Дизель». В отделении присмиревшая от испуга актриса попросила разрешения позвонить и разговаривала довольно долго, срываясь с жалобного плача на визгливый фальцет, топала ногой, стучала кулачком по столу. Под утро явилась молодая женщина, стройная брюнетка в длинном сером плаще, коротко переговорила с Каролиной в отделении и назвалась дежурному Вилмой Раут, деловым помощником близкого друга задержанной хулиганки. Она оплатила ущерб бару, смогла договориться с пострадавшими о мирном разрешении конфликта, вероятно, тоже открыв портмоне, заставила Каролину извиниться и вывела ее из отделения. Гронский вышел следом покурить и услышал, как брюнетка на улице гневно отчитывает актрису, а та отводит глаза и, судя по интонациям, огрызается. Полковник не настолько хорошо понимал разговорную эстонскую речь, да и женщины стояли далеко от него. Но когда брюнетка, окончательно разгромив деморализованную Киви в словесной дуэли, села в такси и уехала, Каролина эмоционально выпалила ей вслед несколько реплик, и не нужно было в совершенстве знать эстонский, чтобы догадаться, какими словами проводила актриса свою суровую спасительницу. В кабинете официант принес уже по третьей чашке кофе и коньяк. Виктор и Вилма склонились над бумагами, разложенными на столе, а Илмар Саар, вальяжно потягивая из пузатого фужера коньяк с лимоном, другой рукой набивал кому-то письмо на смартфоне. Нике не понравилось, что Раут сидит слишком близко к Виктору, почти касаясь грудью его плеча и щекоча щеку олигарха своими густыми черными волосами. Морской как будто ничего не имел против такого вторжения в его личное пространство, хотя обычно подпускал к себе настолько близко только родственников или жену. Нике показалось, что после сытного обеда тетин костюм стал ей тесноват. Жакет сдавливает грудь, а ворот водолазки впился в шею. Зато на Вилме все сидит безукоризненно. Нигде не давит и не стягивает, выпячивая то, что хотелось бы замаскировать. Саар встал, чтобы подвинуть Нике кресло. А Виктор и Вилма даже головы не подняли от своих бумаг. «И моложе она меня лет на 10», — расстравляла себя Ника. «И веса лишнего не имеет. А я старше мужа на 4 года. Видно, мне часто придется переживать, когда к нему подсаживается очередная стройная молодая красотка». Ника от досады одним глотком осушила фужер коньяка, любезно протянутый ей Илмаром. Вкуса она не ощутила, только горло обожгло липкой волной. Саар подвинул к ней блюдо с сыром, крекерами и орешками, а себе выжал в фужер еще один ломтик лимона. «Хорошая профилактика простуды», — пояснил он. «Я слышал, что такое сочетание предпочитал один из ваших царей. В самом деле помогает». «Вы простужены?» — спросила Ника. «Нет, но весной случается. А витаминоз, иммунитет ослаблен после зимы. Конечно, это не настоящий Хеннесси Империал, но имитация качественная». «Посоветую кузену», — Ника взяла с блюда пару ломтиков сыра. «Он, правда, убежденный зожник, но в лечебных целях может позволить себе пару глотков. У него горло — рабочий инструмент». От коньяка она согрелась, и досада, вызванная невниманием морского и его тет-а-тет с Вилмой, притупилась. «Он артист или юрист?» Саар понимал ее состояние и старался отвлечь нейтральной беседой. «Преподаватель в университете». «Я понял», — перевод с эстонского, примечание автора, — кивнул Илмар. «Арва дал мне рецепт. Его научили в молодости в Петербурге, то есть тогда еще в Ленинграде. У него та же беда была». Юрист отпил коньяка. «Весной он часто простуживался, как не берег горло. Тяжело людям, склонным к частым простудам, в климате, где почти весь год прохладно и сыро. И мой кузен в детстве страдал, когда я хомячила третью порцию эскимо, а он мог съесть только одну, и то с опаской, в растяжку. Кончалось все тем, что мороженое таяло и капало ему на брюки». «Хомячила — это значит ела?» — заинтересовался Саар. «Интересный у вас язык. Надо запомнить это слово. Выразительно звучит». «Хомяки много едят», — объяснила Ника. «У меня в детстве был. Съедал порцию корма с добавкой и каждый раз просил еще, вставая на задние лапы, а передними нервно сучил своими розовыми ладошками и смотрел на нас так умильно, что мы с сестрой не выдерживали и давали ему кусочек яблока, сыра или печенья. Мама нас за это ругала, объясняя, что у хомяков нет чувства меры. Он будет есть, пока не лопнет, и неутомимо клянчить добавку. Нельзя идти у него на поводу, иначе ожирение может его погубить раньше времени. Вот люди и стали говорить «хомячить», то есть объедаться. В конце концов Густав нашел выход. Он съедал половину порции ленинградского, а остаток отдавал мне или Вике, чтобы вкусное мороженое не пропадало, не капало на землю и не размазывалось по одежде. «Интересно». Илмар подлил коньяка себе и Веронике и потянулся за лимоном. «Вы российская гражданка, а ваш кузен — эстонец Густав». «Тетя вышла замуж за эстонца», — пояснила Ника. «Спасибо, Илмар. Ой, зачем же вы так много налили?» Виктор искоса взглянул на них, но тут Вилма ткнула ручкой в какой-то параграф текста, и Морской снова уткнулся в документы. «Заметил», — мстительно подумала Ника. «Вот и пусть тоже понервничает». «Арва тоже встречался в Ленинграде с местной дамой», — сказал Илмар, сдобрив напиток лимонным соком. «Иногда вспоминал о ней. Татьяна, кажется, или Тамила. Нет, ее звали как какую-то русскую царицу. Тамара», — щелкнул пальцами юрист. «Тамара была грузинской царицей, а не русской», — поправила его Ника. Но потом он вернулся в Таллин и женился на эстонке Инге. Она иногда бывала на корпоративных мероприятиях в Каубандус. Эффектная дама. «Не то что Киви», — небрежно бросила Орлова. «Никакого сравнения», — слегка поморщился юрист. «Госпожа Инга — настоящая леди. Алина? Она создавала Арву много проблем. Я слышала о скандале на съемках в Ивангороде». «Скандалы — это еще не самое худшее». Илмар посмаковал коньяк, потянулся за крекером. «Она еще постоянно делала долги. Это в ее стиле. Заполучив преуспевающего покровителя, Лина раскручивала его на дорогие покупки, поездки на премиальные курорты, VIP-класс в самолете, супер-риор в лучших отелях, а оплачивал все это мужчина. Однажды Арва это надоело, да и у Каубандус как раз наступили сложные времена. Очередной долг Лины он выплатил, а потом дал ей отставку. На прощание он устроил ее на роль в экранизации романа Агаты Кристи, но Каролина все равно устроила скандал. Весь офис слышал, как она вопила: «Все равно убью, никому не достанешься» и так далее. «Прямо Островский, так не доставайся же ты никому», — вспомнила недавно просмотренный в своем любимом театре спектакль Ника. «Может, она тогда и актерствовала», — пожал мускулистыми плечами Саар. «Только вскоре Арва на самом деле убили». «И?» — понизил голос юрист. «Я слышал, что полиция отрабатывает главную версию, согласно которой убийца — женщина». Киви больше потеряла от его гибели, чем выиграла. Роль отобрали, да еще и нарвалась на иск за разгром в офисе. «Лина не умеет мыслить дальше, чем на один шаг вперед», — поморщился Саар. «Живет одним моментом. После нее хоть потоп». Он отпил щедрый глоток коньяка. «Бр! Сочетание с лимоном, конечно, своеобразное, но профилактика хорошая. Мне сейчас болеть категорически некогда». Ника потягивала напиток из своего фужера, осененная внезапной догадкой. «Да нет, это невероятно. Но проверить надо». «Все, альянс, считай, уже у нас в кармане», — выдохнул Виктор, когда такси повезло Раут и Саара в сторону моста. «Это большая удача, что Арва оставил такое завещание. С этими двоими можно иметь дело. Только...» Олигарх щелкнул зажигалкой, раскуривая трессурер. «Мне показалось, что этот Бэтмен в прикиде Бриони немного забыл, зачем сюда явился, и больше распускал павлиний хвост перед тобой, чем вел деловую беседу». «Может, он хотел, чтобы я не сидела в сторонке, как пень декоративный, пока ты трешься коленками с Вилмой?» — неожиданно зло ответила Вероника. Вот и старался поддержать учтивую беседу. Ника сказала это и сама удивилась тому, как грубо и зло прозвучал ее голос. И Виктор изумленно воззрился на нее. Это было совсем не похоже на Веронику. Что с ней? Все сплелось воедино. Убийство Калоса, аресты, обвинения тети Тамары, гнусная история с Густавом и Кариной Кудимовой, неприглядная правда о том, зачем Кудимова и Макарова ходили к тете на курсы, да еще этот подозрительный тип с семечками все время рядом маячит по всему городу. А теперь еще эта цапля Вилма заявилась, чуть ли не на колени к морскому залезла, а он будто бы и не возражает. Да еще и ей сцены ревности устраивает за то, что она поддерживала светскую беседу с Илмаром. — Ника, что ты говоришь? — спросил после паузы олигарх. — Мы с госпожой Раут говорили только о делах. Обсуждали слияние фирм. Слышала, но и видела тоже. С новой силой вскинулась Ника. Сидели чуть ли не вплотную, чуть ли не обнимались. Ну, конечно, она и помоложе, и постройнее, и такая роковая красотка, что как тут устоять? Ах, брюнетка с голубыми глазами, какая экзотика! Ты мог бы так ее не обхаживать. Им это слияние нужно больше, чем тебе, иначе всему их бизнесу в скором времени кирдык. Они бы все подписали, даже если бы ты закинул ноги на стол и сплевывал сквозь зубы. Что я несу? Зачем такое говорю? Нервы не выдерживают, боюсь за тетю, и по делу топчусь на одном месте, ничего не узнала, того и гляди, дело в суд уйдет, а я ничем не смогу помочь. — Да ты просто выпила лишнего! — в голосе Виктора зазвучал металл. Серебристые глаза потемнели, а брови сдвинулись. — Я видел, как он подливал тебе коньяк. — Видел? И не остановил? — Да тебе все пофиг! — топнула ногой Ника. — Только орать и бровями двигать умеешь. На прораба на Заполярном орешь за каждый испорченный грузовик, хотя проще было бы нанять местных шоферов, и грузовики в сугробы не кувыркались бы. Посылаешь людей из средней полосы работать в тундре, где они себя чувствуют, как на чужой планете, только носом их потом тычешь. Хозяин, блин, только ручки в брючки и покрикивать. И сейчас, когда тетя Тома...» Морской с размаху бросил сигарету на пол и растоптал ее подошвой. «Ника, да при чем тут тундра и ручки в брючки?» «Ни при чем. И тетя ни при чем. И я...» «Вероника!» «Да пошел ты!» Давясь злыми слезами, Ника побежала прочь, не разбирая дороги и даже не застегнув пальто. Студеный ветер порывами хлестал ее по разгоряченному лицу, бросал в нее мелкими колючими дождевыми каплями. Опомнилась Ника, споткнувшись о какую-то корягу и шлепнувшись на четвереньки, больно ссадив ладони и колени. Черт! Колготкам теперь хана! Они только в рекламе суперпрочные, а на деле рвутся, как самые простецкие, три пары по цене двух. Наваждение прошло. Поднимаясь и отряхиваясь, Ника теперь с удивлением думала о том, как только что орала на Виктора. Вот дура! Еще Каролину презираю за психи, а сама только посуду сейчас не била. Причем тут Витя, если это я туплю и не знаю, в каком направлении искать. Она огляделась. Куда ее занесло? Совершенно глухое место, берег неотмеченной цивилизацией. Разве что у воды валяется выброшенный течением мусор и уже испускает неземной аромат дохлой рыбины. Ника осмотрелась. Так, и как это я через такую чащобу продиралась? Вот это так психануло, ломилось, как танк. И куда теперь идти? В какой стороне набережная? Алло, мадам, заблудились? Любитель семечек, глумливо улыбаясь, вышел ей наперерез и смачно плюнул шелухой под ноги. «Сама пришла!» — хохотнул кто-то за спиной. «Спокойно, тетя, потолковать надо!» «Не рыпайся, овца, а то рыбам на корм пойдешь!» — прогнусавили из-за кустов. Семечник достал электрошокер, выразительно включил его. Затрещали разряды. «Ты какого Каринку со Светкой слила?» — почти ласково спросил семечник. «Прикинь, насколько ты хороших людей нагрела!» Нику взбесило, что эти трое, окружившие ее, явно ждут от нее испуга, мольбы о пощаде. Именно так, по их мнению, должна вести себя женщина, которую в безлюдном месте обступили трое ублюдков весьма характерной наружности. «А какого хрена они в чужом доме хранилище устроили?» — огрызнулась она. «Если бы полиция нашла вашу нычку, хозяевам дома пришлось бы туго. Нечего по чужим домам делишки свои обделывать. А нас на хозяев!» — цыкнул сквозь зубы в воду один из парней. «Ты лучше скажи, как должок выплачивать будешь, э?» «Ай, черт!» Ника весьма правдоподобно изобразила, будто подвернула щиколотку, чтобы ее падение на пятую точку не удивило парней. Но тут же оттолкнулась от земли, синхронно метнув подхваченный камень-галыш. Он крепко припечатал любителей семечек по макушке. Парень, закатив глаза, выронил шокер и плюхнулся в ил у кромки воды. Его товарищи не успели опомниться, из кустов грохнул выстрел, и один из товарищей поверженного заорал и рухнул на землю, схватившись за колено. Следом на берег выскочил Федя и на бегу боевым приемом буквально смел последнего агрессора. Оглушенный семечник попытался собрать ноги в кучку. Выбежавший вслед за охранником морской подхватил с земли шокер и яростно ткнул им парня. Семечник взвизгнул совсем по бабье и забился на земле от боли. «Кира, зачем же было стрелять на поражение? Как бы отвечать не пришлось», — выдохнула Ника, увидев между деревьями Лидину. «Это травматик», — ответила телохранительница. Пока она держала выведенных из строя парней под прицелом, Федя сноровисто скрутил всех троих и связал спиной к спине. «Я в порядке», — сказала Ника мужу. «Черт, только измазалась». «Плевать!» — морской обнял ее и порывисто прижал к себе. «Господи, как ты меня напугала! Хорошо, Федя заметил, куда ты убежала. Чуть не опоздали. Больше не пугай меня так». «Не буду», — Ника обняла мужа в ответ, услышав, как сильно бьется его сердце. «Извини, я дура». Она высвободилась из объятий морского, пригладила волосы и закурила. «Это подельники Кудимова и Макаровой», — пояснила она уже спокойно. «Представь, они хотели поставить меня на счетчик за то, что потеряли крупную партию товара». Морской шумно вздохнул. Ника посмотрела на него и испугалась. Если бы взгляд мог убивать, то от связанных парней не осталось бы и следа. «Так, что нам с ними делать?» — ледяным голосом спросил олигарх. «Место глухое, речка рядом. Или все-таки сдать в полицию?» Он остановился над подвывающими от страха пленниками. «Вы, сикозявки, понимаете, на кого наехали? Шелупонь, босота! Еще и на мою жену хавальник разинули!» В его руке блеснул пистолет, явно не травматик и не газовый, а настоящий карманная берета. «Витя, не надо!» — попросила Ника. «Лучше передадим их Гронскому, пусть вместе со своими подельницами отвечают по закону». Морской словно закаменел и не слышал жену, наведя пистолет на перекошенное от ужаса лицо семечника. Потом выругался и снова поставил беретту на предохранитель. «Без штучек», — отрывисто бросил он. «Сделайте чистосердечное. И о делишках ваших, и о нападении на мою жену. Начнете финтить — не поможет. Все равно на зону пойдете. Только я вам там ад кромешный гарантирую. А так отсидите спокойно, сколько положено. Может, за ум возьметесь. Все лучше, чем закладки по кустам разбрасывать». «Сделаем, напишем, расскажем», — испуганно затараторили парни, все еще не веря, что страшное черное дуло больше не смотрит на них. «Виктор Ильич, Вероника Викторовна, что здесь происходит? Кто это?» Из рощи вышел Михаил Гронский. За ним двое полицейских и трое гвардейцев. «Да вот», — Морской указал на связанных парней, — «дружки мадемуазель Кудимовой. Хотят сознаться в торговле запрещенкой и нападении на женщину. Аж извелись в нетерпении». «Аж обдулся кое-кто, походу», — вполголоса добавил один из гвардейцев, поведя носом. «От нетерпения, наверное», — ухмыльнулся здоровенный полицейский. Когда арестованных заталкивали в автозак, Ника курила поодаль, облокотившись на парапет набережной и кутаясь в куртку Киры вместо своего порванного и испачканного илом пальто. Рядом, обнимая ее за плечи, стоял Виктор, и его рука все еще слегка подрагивала. «Теперь все они загремят под фанфары», — сказал он. «Лично прослежу, чтобы всем по максималке отвесили. По 15 лет на брата. За то, что они на тебя напали и меня, Святошу, не узнали». «А насчет убийства я по-прежнему на стартовой позиции», — грустно сказала Ника. «Хотя есть одна наблюдашка. И не знаю, то ли это Киви совсем спятила и убила того, кто мог еще принести ей выгоду даже после разрыва отношений, то ли ее хитро подставляют нам на роль убийцы, как подсунули полиции улики против тети Томы». «Есть с чем работать». Виктор достал трессурер и тоже закурил. «Ладно, работаем дальше. И ты права насчет Заполярного. Велю прорабу нанять в бригаду группу местных рабочих, знающих местность. В самом деле, для моих среднеполосников тундра Марсом кажется». «Правильно, Витя», — улыбнулась Ника.